Глава 21. Дева. Макс напился в стельку. Оказывается, ему много не надо. Из ресторана выводили его под руки вместе с подлым нынешним владельцем. По приезду я не могла самостоятельно вытащить его из салона, но и оставлять не хотела, поэтому вызвала наших отцов. С горем пополам они заволокли его в дом и уложили на кровать. Больше не было вопросов. Макс пил вино, хотя утверждал, что ненавидит его. Он оскорблял сентенции, называя их редкостной гадостью, кислятиной, от которой у него изжога. Затем пришел в созерцание и к рассуждениям о смысле жизни. Я слушала и старалась не делать резких высказываний, ни в коем случае не цепляя выпившего. Срабатывал тормоз, даже если очень хотела едко бросить ему в лицо парочку случаев из нашего детства и юношества. Максимилиан прав во многих вещах, только мысли излагает сумбурно и зачастую эмоционально. Есть такой тип людей, слушать которых полезно, но обязательно фильтровать. Они безобидны, глубоко в душе, добры и импульсивны. Наутро у него жутко болела голова. Родители уже собирались на венчание так, будто оно произойдет между ними. Макс ходил как привидение, надевал то, что давали, и горстями пил таблетки. Периодически он кидал мне пару фраз, скрываясь в своей комнате. Я чувствовала себя разбитой, расстроенной и совершенно не готовой к браку, основанному на вранье. Не после того, как он намекнул на мою подлость и ложь. По факту, я лишила его страсти, забрала то, к чему он так долго стремился, и наивно полагала, что моей любви хватит на двоих. Он только один раз обмолвился в прошедшем времени о чувствах ко мне, и даже спустя время, проведенное вместе, не говорил о них. Мама причесывала меня, плела косу, ловко управляя моими непослушными волосами. Я сидела поникшая и готовая рыдать от отчаяния. «Мы с отцом однажды чуть не развелись», — доносится мамин голос. «Переругались страшно. Я подумала, что больше не люблю его». Уставившись на нее сквозь зеркало, слежу за ее эмоциями. «Он наговорил много гадостей, напился и вел себя по-свински. Отец всегда держал все под контролем, отправляя меня на задний план, в тыл, на два шага позади. И эта отведенная роль человека в тени — меня не устраивало. Но у него была страсть, виноделие. Твой папа мог проводить сутки напролет рядом с лозой, утеплял во время заморозков, сутками не спал во времена созревания, чтобы не пропустить нужную степень. И даже не зная, в какой-то момент все полетело в тартарары. Я восстала против него, и эта ссора едва не закончилась полным разрывом. Если бы не ты, нас с ним уже бы не было». Она берет со стола цветы апельсинового дерева. «Ты узнала, что забеременела мной?» «Да». «И он забыл о нашей ссоре. Попросил прощения. Сейчас, находясь рядом с тобой, я понимаю, что ему надо было выговориться. Он столько времени держал все в себе, все, что накопил, пошло через верх. Если тебя что-то гложет, поговори с Максимилианом. Не затягивай. У вас вся жизнь впереди, чтобы узнать друг друга. Можно извернуться, находясь в браке, но начинать брак со лжи нельзя. В первом случае вам достаточно поговорить, во втором все воспримется как вендетта». Она заканчивает, разворачивает меня на стуле. «Ложь разная бывает. Я боюсь, что если начну, все пожалеют». «Ну и пусть. Пускай каждый получит по заслугам. Идеальных не бывает. Даже Сократ говорил, что брак есть зло, но зло необходимое. Ваш союз выгоден для всех. Мне кажется, если бы не было договора, все могло бы быть иначе». «Ты этого не узнаешь, если не попробуешь выяснить», — брызгает лаком мне на волосы, прикрывая ладонью глаза. «Я закончила». Стоит моей маме выйти, я уже не могу справиться с панической атакой. Начинаю вспоминать слова Джина, что надо разорвать. Затем Пати, о предсказанном провале, папу Леонардо, и все волчком начинает кружиться перед глазами. Разве можно решить за своих детей судьбу? Торговать ими, как на распродаже? За кого выгодней? Принуждать дружить и видеться? Мама только подтвердила уже принятое мной решение. Разоблачение, без надежды на понимание и чуткость. И пусть все те, кто виновен, готовят оправдание. Я не могу жить с этим. Не хочу больше обманывать того, кого по-настоящему любила и люблю. Решительно встаю, поправляю одежду и выхожу из комнаты прямиком к Максу. Постучавшись, просовываю голову, вижу, как мой отец держит стакан с лекарством напротив бледного жениха, а Леонардо затягивает на его шее галстук. «Ты что-то рановато. Надо привести его в порядок. И сразу поедем». «Можем мы остаться наедине?» Робко захожу, показываясь отцам. «Платье еще не надела, никаких традиций не нарушаю. Венчание — это не свадьба». «Дев, так, может, после?» — вкрадчиво спрашивает мой отец. «Да, милая, давай мы быстро поставим его на ноги, и после клятв вы...» Леонардо замолкает, стоит мне сделать несколько шагов вперед. Макс валится на кровать, жмурясь от яркого света. «Я справлюсь. Идите». Забираю стакан из рук отца, подсаживаюсь на кровати и размешиваю лекарство. «Там тазик, если вдруг понадобится», — услужливо добавляет отец, и они выходят. «Добить пришла». Жених делает вид, что изумлен. Пытается шутить, и мне еще больше жалко его. «Ты и сам неплохо вчера постарался». Отдаю стакан, как только он привстает. «Ничего не стану говорить в свое оправдание. У тебя, кстати, прелестная прическа, хотя мне больше нравится небрежно собранная вермишель». Делает аккуратные глотки. Он болезненно бледнеет, снова ложится на спину и кладет мокрую тряпку себе на лоб. Его белая рубашка уже помялась и сбилась в сторону, пиджак выглядел и того хуже. Поправив на его горле галстук, я пересаживаюсь в кресло прямо напротив него, собирая всю свою силу воли в кулак. Вот она, правда. Написать критический разнос, обсудить качество и умения, сидя за компьютером. Это одно дело. За экраном ты чувствуешь некую защищенность. Дополнительный бонус – псевдоним. А значит, не надо сдерживать себя в выражениях. Работать так с полной отдачей. Раскрывать все минусы и плюсы, не стесняясь. А вот сидя напротив того, кто не заслужил, очень сложно. Как смотреть в глаза своей совести и стыдиться самого себя? Никому не может стать приятным судилище, даже самому судье. Ты спрашивал о раскаянии? Это я написала о тебе статью. Из-за меня твой ресторан закрыли. Опускаю глаза на свои пальцы, стоит ему приподняться на локте, убирая мокрую тряпку. В университете у меня хорошо получались отзывы, и профессия дегустатора благоволила этому. Я пробовала, оценивала исключительно по своему вкусу и строчила мнение. Меня никогда не волновало, насколько обижу человека и какое наказание он понесет. Постепенно я втянулась. У меня появилась своя личная колонка в журнале. Я ездила на мероприятия закрытого типа. Посещала рестораны, выбирая отдельную кабинку, и всегда держала свое имя в секрете. Будет гадко, если я начну обвинять кого-то, провоцировать на ссору, вмешивать каждого. Я писала эту статью, мне нести ответственность. Могу уверить себя, что ни единого раза я не дегустировала твои блюда. Никогда. Большая половина статьи не соответствует действительности. И надеюсь, что справедливость восторжествует. Чё ты хотела этим добиться? Спрашивает он без злобы. Справедливости. Помочь хотела. Добилась? Помогла? Нет, но хотела. В какой-то момент во мне все взбунтовалось, и это повлияло на решение написать о тебе. Какая причина могла сподвигнуть тебя на этакий подвиг? Мне показалось, что ты Не собираешься жениться на мне. Забыла о договоре. О нашей дружбе. Подумала, что таким образом смогу обязать тебя исполнить обещанное твоим отцом. Но текст не ложился, а буквы сливались в одну огромную, плаксивую историю скучающей девчонки. Осознав это, я старалась не думать о тебе и писала то, что от меня просили. «Удалось не думать?» — спрашивает он, и я пожимаю плечами. «Как видишь, я здесь». Хороший день выбрала для признаний. Правильный. Он садится на кровати, проводит рукой по волосам. Священника отменила? Я отрицательно качаю головой. Родителям, видимо, тоже не сообщила. Плохо, дева. Он чешет подбородок, немного обросший щетиной. Хоть какой-то есть плюс во всем. Рад, что избавился от этой чертовой бороды чуть раньше, чем планировал. Швыряет тряпку на комод. Мне надо тебя поблагодарить? Что ты хочешь этим сказать? Гадко улыбнувшись, он встает, подходит ко мне ближе и вытаскивает цветочек из моей прически, поднося его к носу и нюхая. Неприятно, когда тебя предают. Еще неприятнее ощущать себя идиотом, которого постоянно водят за нос. Стараешься тут, распинаешься, готовишься. У меня только на бороду времени черт знает сколько ушло. Но мне необходимо было выглядеть несчастным, замученным и вызывать жалость. Вот только на тебя такое, видимо, не действует. Кидает цветок на пол и идет к коту, развалившемуся на комоде. Не понимаю. «Ты пешка, дева», — открыто отвечает он, достает какую-то бумагу и бинокль из комода. «Пойдем со мной. Давай, только обуйся». Я иду следом за ним, как невменяемая. Мы проходим мимо родителей, затем оказываемся на улице. Все плывет перед глазами. Я осозналась, высказалась, и никакой реакции. Он не разочарован? Самое ужасное, Максу безразлично. Мужчина становится напротив нового виноградника, берет лопату и начинает копать землю, погружаясь все глубже. «Дева, вот скажи мне, как для такой начитанной и опытной особы ты пропустила тот момент, что виноградник расположен в низине?» Кидает в мою сторону ракушечника, я ловлю его. «А это? Разве тебя не учили, что улитки и слизни съедают виноград? Застойная вода заболачивает место». А пустая земля не будет хорошо плодоносить. Заметь, я не хочу показаться заносчивым, но даже я знаю об этом. Ведь был пожар, земля отдыхала и... Дева, оставь это. Пожар здесь действительно был, но я ни разу не подтвердил, что горел виноградник. Он передает мне свой телефон, открывая галерею и идет вперед. А это то, что сгорело на том месте. Огромный дом, почти такой же, как у его отца. Я оборачиваюсь в разные стороны в поисках ориентиров. Тут никогда не было поля. Никаких виноградников. Вот почему он построил новый дом. Меньший, зато безопасный. Подожди, мне не верится, что такое возможно. Помнишь, ты вчера спросила, чей это виноградник вдали? Так вот, он нашей семьи. Сокрытый от чужих глаз. Живой. И плодоносящий. «Ты идешь или нет?» восклицает он. Забравшись на другой холм, передает мне бинокль, отбирая телефон и то, что вижу вдали. Невообразимо. «Так вы нас обманули?» Почти шепотом говорю я. «Я же сразу почувствовала неладное. И то, как расположен новый виноградник, мне тоже не внушило доверия». «Твое хваленое чутье не работает от слова «вообще». «Обманули, говоришь? А вы? Разве не ты сама все придумала?» Садится на траву. «Присаживайся, я не кусаюсь. Итак, давай-ка я тебе кое-что поведаю». В немом ужасе я смотрела на человека, заставившего меня поверить в то, что именно я являюсь монстром. А оказалось, что им является он.